Глава 3. Албазин. Уже ближе к вечеру он устало откинулся на спинку стула, расслабляя напряженные мышцы спины и шеи, и с прищуром посмотрел в окно на заходящее солнце. Ярко-красный диск окрасил облака в невообразимо цветастую палитру, в которой преобладали ярко-красные и малиновые цвета, предрекая завтрашним днем ветреную погоду. Остапов с ненавистью перевел взгляд на большую стопку исписанных листов, среди которых лежал бланк с результатом экспертизы вскрытия всех убитых в лесничестве Харитонова. Спецрейс доставил тела в Албазин только поздно ночью, и патологоанатому понадобилось гораздо больше времени, чтобы провести вскрытие. Следователь особо просил обратить пристальное внимание на женщину, найденную группой Данилова в лесном массиве. Почему он так поступил? Георгий и сам толком не знал, что толкнуло его на эту просьбу. Наитие или подспудное ожидание доказательств того, что его в чем-то обманули? Может быть, потайники еще те выдумщики. Интуиция его не обманула. Прочитав заключение эксперта, Остапов грязно выругался, сам того не ожидая от себя. Лжецы, обманщики и интриганы. Ну и как можно трактовать события последних дней при такой постановке вопроса? Милейший старичок, судмедэксперт Сазантьев, не мог ошибиться, потому как был опытнейшим специалистом в своем неприглядном деле. И его убористый почерк на бланке прямо говорил, что Данилов и его хозяин-страж вкупе со своими бойцами врали, откровенно врали в глаза и даже не покраснели ни на секунду. Остапов вскочил и направился к стеклянному шкафчику, умело вставленному между двумя бетонными балками справа от входной двери. Эта строительная несуразица не нравилась бывшему хозяину кабинета, вот он и придумал вставить в нишу высокий шкаф. Получилось очень стильно. А главное, не бросался в глаза входящим. Открыв дверцу, Георгий схватил бутылку у Таманского, налил себе рюмку и махнул без раздумий. Коньяк обжег гортань, проскользнул внутрь и стал делать свою работу. Для чего же он здесь стоял, если не для профилактических мер? «Женщина недавно освободилась от бремени», — решительно писал Сазантьев. «Вот как оказывается». Погибшая имела ребенка, но Данилов ни словом не обмолвился об этом. Хотя он мог и не врать, и неизвестная была одна, без дитяти. Тогда где? На кордоне? Тщательный обыск пепелища не дал никаких результатов. Кроме шестерых взрослых и одного подростка, других трупов не нашли. Что же получается, молодая мать бросила ребенка и в одиночку решила убегать от бандитов? Ага, как бы не так. Никакая мать в минуту опасности не отпустит от себя дитя, тем более недавно родившееся. Сама умрет, но оградит его от опасности. Получается, что имеются две версии. Ребенок был при матери жив и здоров, но потайники решили скрыть этот факт, изолировав малыша от пытливого взора Остапова. Вторая версия была печальнее. Ребенок уже был мертв. Но опять же, по каким-то причинам этот факт тоже скрыли. Георгий в силу нелогичности второй версии предпочел, чтобы новорожденный остался жив. И для чего сохранили сей факт в тайне, понятно. Сирота – прекрасный материал для подготовки будущего бойца. Именно так ребенка выучат всяким шпионским штучкам и приспособят для своих целей. Если мальчик вылепит супербойца, а девочку могут пристроить для более изящных акций. Теперь в свете лжи и прозрачного цинизма можно смело предположить, что Данилов сокрыл от следствия и вещественные доказательства, которые могли пролить свет на происхождение ребенка. К сожалению, нити оборваны, и понять, каким образом женщина оказалась на кордоне, сейчас не представляется возможным. Да и была ли она там? Может, нападение хунхузов было подстроено с таким расчетом, чтобы вражеский агент в лице этой женщины мог проникнуть на территорию России? Тогда ребенок вписывался в эту ситуацию. Наверняка были и документы для легализации. А разорение кордона – отвлекающий маневр. Тогда кто стрелял в нее? Был еще один персонаж? Необычная мысль заставила Георгия опрокинуть в себя еще одну порцию коньяка. Да ну, бред. Лучше остановиться на первой и логичной версии. Только еще бы укрепиться в своих подозрениях. Остапов снял трубку телефона, зачем-то подул в нее, потом набрал один из служебных номеров. «Барон Коломенцев», — послышался хрипловатый голос абонента. «Слушаю вас». «Это Остапов», — представился следователь. «Дело к тебе есть». «А, Жора», — воскликнул невидимый собеседник. «Уже приехал? Что ж сразу не оповестил? Есть интересные новости?» «Более чем», — признался Остапов. «Даже не знаю, что и думать». «Помочь надо?» «В морг. Сможешь спуститься?» «Фу, Жора, ну как ты можешь такое предлагать?» Голос барона нисколько не поскучнел, даже стал веселее. «У меня сегодня свидание с дамой, а я приду под впечатлением увиденного». «Алексей, клоунада ни к чему», — поморщился Остапов. «Спустишься?» «Не вопрос, уже иду». Барон Коломенцев был старшим волхвом Амурского отделения имперского сыска и, несмотря на молодость, уже хорошо зарекомендовал себя в определенных кругах. Его привлекали даже военные для своих нужд. Обладая потомственной силой, Алексей Петрович мог с легкостью оперировать стихиями огня и земли, и, по слухам, овладевал подчинением воды. Помощь барона нужна была для окончательного утверждения экспертного заключения и некоторых непонятных вещей в силу квалификации Остапова, недоступных ему. Коломенцев ждал его у тяжелой металлической двери, ведущей в подвал, где в своей епархии командовал Сазантьев, и в нетерпении постукивал пальцами по беленой стене. Казалось, он изучал глазок видеокамеры, но, услышав шаги Остапова, резко повернулся. «Здорово, Жора. Ты меня заинтриговал. Давай же быстрее займемся этим вопросом». «А чего не звонишь? Думаешь, наш старичок настолько прозорлив, что догадается посмотреть на экран?» Усмехнулся Георгий и нажал на кнопку вызова. К его удивлению, дверной замок щелкнул, сразу же впуская гостей внутрь. «Появились сомнения?» – усмехнулся эксперт, снимая с себя белый халат и помещая его на вешалку. «А я собрался домой, господа. Рабочий день, знаете, заканчивается». «Несколько минут, Аркадий Викторович», – взмолился Остапов, кивая на барона. «Нужно проверить еще кое-что». «Моя помощь не нужна?» – пожилой мужчина надел пиджак, взял в руки массивную резную трость, но остался стоять на месте. «Вы можете просто посидеть». Барон оглядел помещение, в котором нашлось место для десятка столов, на которых под простынями лежали тела. Конечно, не все столы заняты, это было бы слишком. Но минимум 3 трупа в хозяйстве Сазантьева сейчас ожидали осмотра. Остальные тела с кордона были сокрыты в холодильных шкафах. «Ну и кто наш пациент?» Остапов откинул простыню, демонстрируя объект изучения. Коломенцев склонился над телом и провел взглядом от головы до низа живота. Дальше все было прикрыто. Да и не нужно было волхву смотреть на остальное. Зашитый разрез на грудине и животе обо всем говорил. Он просто приложил руки к вискам убитой, замер на несколько секунд, потом хмыкнул. «Красивая женщина, жить бы дожить», — сказал он, спокойно укрывая тело. «А где ее ребенок?» Остапов показал большой палец Сазантьеву. Старичок снисходительно улыбнулся. «Ребенка не обнаружили, ни живого, ни мертвого. Вот это и есть самое непонятное», — пояснил Остапов. «Что еще можешь сказать по этому поводу?» «Родила 3 месяца назад, может, чуть позже». Барон отошел от стола и сложил руки на груди. «Роды были сложными, с большой кровопотерей, не успела восстановиться. Пулевые ранения тоже дали обильный кровоток. Вот это и привело к смерти. Если бы у нее хватило сил, сумела бы спастись. Тоже версия, господин барон. А что еще увидел? Может, не стоит ворошить? С надеждой спросил Волхв. Да ну тебя, брось, говори давай. Она потомственная аристократка Жора. Древний род. В ней ощущается сила. Только не пойму, какого свойства. Слишком много наслоений. Есть заклятие от слежки, заклятие на отвод взгляда, еще кое-что. В общем, кто-то не хотел, чтобы истинное происхождение женщины стало известно обществу. Такая тихая и незаметная жизнь. Только вот с чем это связано, трудно понять. В чем или ком дело? В ребенке? Тогда где он? Боюсь, что ребенка мы не найдем, если он сам не проявит себя. Если жив, конечно, задумчиво произнес Остапов. Есть у меня подозрение, где он находится, но без доказательств. Разве что по анализу крови. Если подключить высших иерархов и дать разрешение на снятие ауры и на молекулярный анализ крови, задумчиво произнес барон. «Молодые люди», – подал голос Сазантьев, терпеливо ждущий окончания разговора за столом. «Позвольте дать вам совет. Оставьте все как есть. Женщину похоронят как неизвестную, и все забудется. А если вы начнете ворошить ее прошлое, за вами придут такие призраки, помощи не дождетесь. Аристократы не любят, когда влезают в их тайны, пусть даже и невинные. Здесь же я ощущаю большую тайну, и мне не совсем хорошо». Тогда мы закончили. Остапов сделал барону незаметный для эксперта знак, показывая, что хочет поговорить наедине в своем кабинете. Волхв едва кивнул согласно. Они покинули морг под тихое ворчание Сазантьева, набирающего код на электронном замке. Ворчание относилось никак не к молодым специалистам, а к начальству, заставляющему менять код доступа каждые 3 дня. Для пожилого эксперта такое положение дел казалось издевательством. По его мнению, морг можно было вообще не закрывать, ибо мало кто согласится добровольно посетить сие заведение даже с крамольными мыслями. У Остапова было другое мнение, а после таинственного происшествия и новых обстоятельств паранойя усилилась. «Так что ты хотел сказать?» Алексей вошел в кабинет Остапова вслед за хозяином, плотно прикрыл дверь и совсем по-свойски достал из шкафа бутылку коньяка с рюмками. Разлил напиток и первым показал, что нужно с ним делать. «Снял ауру», – отдышался Остапов. «На раз-два», – усмехнулся барон. «Думаешь, дело перспективное?» «И опасное», – добавил следователь, обессиленно падая в кресло, которое одиноко стояло в дальнем углу кабинета возле окна. Аристократка в глухой амурской тайге предположительно чудом избегает гибели при нападении хунхузов, но умирает от огнестрельных ран. Ребенок при ней. В этот момент опять случается чудо. Представители тайного двора проезжают мимо, останавливаются именно в нужном месте и находят ребенка. Забирают его и тщательно скрывают сам факт произошедшего. Зачем, и так ясно. «Боец-невидимка, вроде японских ниндзяцу», — хмыкнул Коломенцев. «Понятно, что сироту легче воспитать в нужном направлении. Поддерживаю версию, что ребенок жив. Да это и чувствовалось по ауре женщины. Она была уверена в том, что спасла ребенка. Спокойная и расслабленная тона гаснущего ментального тела я отчетливо увидел». «Пол, можешь определить?» С надеждой спросил Георгий. «Я не бог, Жора», – засмеялся Волф, снова наполняя рюмки. «Увы, но здесь нужно копать с другого края». «С какого края? Следы запутали окончательно». «Жора, ты же аналитик, мать твою!» – воскликнул барон. «Сам прикинь, как поступит страж, когда на руках чужой ребенок? Что в первую очередь нужно новорожденному? Молоко?» «Ура! Поздравляю! Конечно, титька! Значит, для ребенка сразу находят кормящую мать, которую можно отыскать в любом населенном пункте. Потом нужно легализовать этого найденыша, чтобы он официально проходил по метрикам рождения». «Начинаю врубаться», — улыбнулся Остапов. «Полагаешь, что будет попытка подкупа персонала городского родильного дома?» «Обязательно так и будет». Барон бесцеремонно сел на пустой стол следователя и оперся на него руками. «Значит, маленький следочек уже можно обнаружить. Пусть не сразу, но проверить надо. Предлагаю затаиться, чтобы не спугнуть наших любителей тайных игр. Пусть думают, что пронесло». «А что нам с этого ребенка?» – задал мучающий его вопрос Остапов. «Как он поможет в расследовании?» «В расследовании он уже не поможет, но мы сможем выйти на родственников и размотать ниточку с другого конца, как я и говорил. Если здесь родовая тайна, язык следует держать крепко за зубами. Медленно, без спешки, Жора. А пока советую пробить по базе данных всех потерявшихся молодых девушек за 5 лет. Да, пальцем в небо. Учти, что аристократы вообще стараются вести поиски своих родственников по другим каналам, привлекая для этого стражей. Здесь мы ничего не обнаружим. А вот купеческое сословие охотно контактирует с имперским сыском. Но ведь погибшая родовитая дама, причем здесь купечество? Вот и проверь по фотографиям. Загрузи в служебную базу посмертный снимок женщины. И дай бог, что-нибудь и отроешь. А иначе сплошь пустота и профанация. Дело можно закрывать. «Спасибо, добрый волшебник», — съязвил Остапов. «Ты мне очень помог». «Ты меня не благодари», — барон постучал по почти пустой бутылке коньяка. «Тебе еще к Бернгарду ехать с докладом. Посиди, накидай план дальнейших действий. Обязательно сделай упор на работу с родильным домом. Ищи тех, кто родил двойню или тройню. Наши оппоненты обязательно устроят трюк с пристраиванием найденыша к какому-нибудь новорожденному. Особое внимание к роженицам из раздольной». «Сообразил, не дурак», — усмехнулся следователь. Волхв соскочил со стола и направился к двери. Вдруг остановился, словно что-то забыл, потом сказал: «Со своей стороны попробую выяснить, можно ли через слепок ауры выйти на родовых носителей Онова». Коломенцев поправил воротник своего мундира, сделал прощальный жест рукой и только хотел выйти наружу, как Остапов окликнул его. «Подожди, Леша, наличие амулета может спасти от пули?» «Может, но не всегда», — покачал головой барон. Магическая пуля, заточенная на пробивание даже мощной защиты, сразу нивелирует все преимущество владельца оберега. Но это дело хлопотное, я имею в виду изготовление специальных боеприпасов. Другой вариант подразумевает только то, что клиент снимает свой амулет и отдает кому-то другому, более слабому. Увы, но в таком случае никакой гарантии для храбреца нет. Кто изготавливает такие патроны? В России таких умельцев уже давно посчитали и держат на контроле. Ни один патрон налево не уйдет. Каждая новая партия поступает в хранилище спецслужб. А вот из-за бугра привезти — такой вариант допускается. Коломенцев сделал прощальный жест и покинул, наконец, своего дотошливого товарища. Остапов тяжело вздохнул, оторвался от мягкого кресла и встал у окна. Солнце уже село за горизонт, и мягкие сумерки накрыли город. Включились уличные фонари, осветившие мягким светом густые кроны тополей и кленов. По широкой набережной улице непрерывным потоком шли машины. Часть потока сворачивала к мосту, перекинутому через Амур, и уходила на правый берег, где на обширной территории обосновались особняки особо влиятельных и просто богатых людей города. Бывшая территория Маньчжурской империи в ходе трехмесячного конфликта между сопредельными странами в самом конце 65 года закончилась подписанием мирного договора. Россия приросла еще 200 квадратными километрами правобережья. Граница была отодвинута от Амура, что позволило облегченно вздохнуть всему населению Албазина. Такое положение дел способствовало расцвету города. Теперь он гигантскими темпами строился и раздвигал свои границы, кроме южного направления. В генштабе всерьез опасались в случае большой войны потерять новые территории и всячески давили на нынешнего императора Александра IV, чтобы тот не позволял городу расширять инфраструктуру за Амуром. Да, всего лишь за последние 20 лет небольшой приграничный город Албазин стал мощным форпостом на маньчжурском направлении, а когда-то был тем еще захолустьем, куда отправляли служить провинившихся чиновников и военных, да и тех, от кого хотели избавиться таким вот способом – службой на границе. Открытие золотоносной жилы в районе Джалинды привлекло внимание нескольких аристократических кланов, но им не дали скупить государственные земли. Право на разработку приисков получила Благовещенская золотоносная артель. Джалиндинского золота было не столь много, как хотелось бы властительным мужам. Но даже такого количества хватило, чтобы разработка жилы привлекла к себе внимание многих ушлых предпринимателей. Благодаря этому в Албазине народилось много контор различных побочных услуг, стали строить хорошую дорогу, проложили железнодорожную ветку до самого Транссиба. В общем, жизнь закипела. Многочисленные охранные структуры росли, как грибы после дождя. Маньчжурам не понравилась деловая активность на берегах Амура, и императорская канцелярия Цинго завалила претензиями и дипломатическими нотами Министерство иностранных дел в Санкт-Петербурге и русское консульство в Синцзине, столице Маньчжурии. Видимо, политики опасались, что развитие региона приведет к образованию новой амурской компании, вроде той в 1883 году, когда сотни и тысячи русских крестьян, казаков и вольных в атак перешли Амур и самовольно образовали на реке Желта так называемую Желтугинскую республику. Сила золота способна стирать границы, крушить старые империи и создавать новые. Еще раз вздохнув, Остапов вышел из кабинета, прошел несколько шагов по коридору и заглянул в полуоткрытую дверь, смежную с его кабинетом комнаты. За столом сидел молодой парень в светлой форменной рубашке с погонами лейтенанта и, не отрываясь, смотрел на экран, где мелькали какие-то таблицы и фотографии. Слева от него стояли кружка с чаем и надкусанный бутерброд на блюдце. Парень настолько увлекся своей работой, что не услышал, как Остапов встал за его спиной и с интересом вгляделся в мелькающие страницы документов и таблиц. «Почему не идешь домой, Витя?» – спросил он наконец. Лейтенанта словно током ударили. Он смешно подпрыгнул на месте и резко повернулся. Увидев Остапова, расслабился. «Фух, Георгий Ефремович, зачем так пугать?» Парень вскочил. «Да сиди уж, трудоголик», – махнул рукой Остапов. «Чем занимаешься? Не по нашему делу». «По нападению на лесничество Харитонова я уже отработал», – доложил Виктор. «Все указывает на диверсионную работу хунхузов. Слишком много следов, указывающих на них. Это и настораживает. Словно специально подкинули метки, отвлекающие от истинного пути». «Ты тоже заметил», — хмыкнул Остапов. «Молодец. Только что это нам дает? Практически ничего. Все свидетели мертвы, концов не осталось. И жила ли там наша аристократка?» «Ого!» — лейтенант сразу присел. «Как выяснили?» «По ауре. Коломенцев помог». «Все равно мало», — парень почесал макушку. «Я вот что нашел, просматривая маршруты пассажирского транспорта из Рухлова». Рухлова в данном случае это сковородина в настоящей России. Так как в альтернативном мире Октябрьской революции не произошло, то и смысла переименовывать Рухлова в честь А.Н. Сковородина, первого представителя поселкового совета, расстрелянного в 1920 году японцами, не было. Сейчас Рухлова – большой город, стоящий на Транссибирской магистрали. Что такси, что автобусы. Большая часть из них пользуются континентальной трассой, чтобы добраться до Албазина. А небольшие частные компании развозят клиентов по лесным дорогам, грунтовкам, которых даже на картах не обнаружить. А почему бы не расспросить в этих конторах, подвозили они кого-нибудь в лесничество за несколько месяцев до нападения хунхузов? Тем более круг у нас строго очерчен. Молодая женщина, возможно, уже на последних сроках беременности. Или же с младенцем. Фотография, пусть и посмертная, у нас есть. Кто-нибудь да опознает. «Молодец, лейтенант!» – уважительно кивнул головой Остапов. «След холодный, но все равно требует отработки. Значит, завтра оформляешь подорожную до Рухлова на себя и Молодецкую. Звони Полине и предупреди, что выезжаете в служебную командировку. До обеда успеешь оформить?» «Конечно, без проблем. Держите меня в курсе. Если что раскопаете, сразу связывайтесь со мной». Остапов положил руку на плечо лейтенанта. «И еще тебе задание. Загрузи фото погибшей и поищи в каталоге пропавших. Может, счастье улыбнется нам. Исходные данные. 25 лет. Аристократка». «Очень информативно», — скривился в улыбке Виктор. «Таких пруд пруди. Каждый день пропадают». «Но не из родовых кланов. Ты же знаешь трепетное отношение аристократов к своей приватности. Это будет счастьем, если мы раскопаем что-нибудь. Ладно, задержись еще на часок, потом домой топай. Я оставлю распоряжение по командировке оперативному дежурному. Все, я отдыхать».